Однако уже в первой части романа эпопеи писатель не ограничивается просто изображением необычайной противоречивости настроений, сумятицы, чувств, вихрей исканий, охвативших русский народ в 90-х годах. Он акцентирует внимание на незрелости сознания, неопределенности жизненных идеалов, типичных для трудовой России той поры. Вместе с тем Горький дает понять, что народ приблизился к той роковой грани, за пределами которой начнется возрождение. Ходынская катастрофа — вот, пожалуй, драматическая завязка огромной эпической темы народа. Трагическая картина Ходынского побоища приобретает символический смысл. Писатель как бы говорит ею: в народе царят хаос, раздробленность, духовная слепота. Горький придает ходынским событиям совершенно особое значение, и потому что они помогают увидеть изначальный этап в многотрудном развитии самосознания народа. Процесс освобождения от вековых иллюзий отличается чрезвычайной сложностью, длительностью и стоит немалых жертв. Да, уроки истории не усваиваются сразу. Восторженный поклонник нового царя, дядя Хрисанф, изображавший самодержца героем, способным совершить чудо и сразу уничтожить всю путаницу жизни, был раздавлен обезумевшей от ужаса толпой на Ходынке. Но даже ходынская катастрофа не разрушила наивной веры в царя у многих тысяч других людей. Измятые, грязные, они возвращаются с царского гуляния, наклоня головы, как бы чувствуя себя виноватыми. И все-таки вера в чудо, в Бога, в нового царя уживается у простых людей и на самом раннем историческом этапе, на заре движения, с нарастающим чувством недовольства жизнью. В изображении Горького непокорность, свободолюбие, ненависть к господам — такие же коренные черты народа, как редкая талантливость, созидательная мощь его. Исполнены глубочайшего смысла, и сцена со старым каменщиком, подстрекающим силача мотью дробить годный в дело кирпич только потому, что он господский, и знаменитая ловля несуществующего сама и подъем колокола. Казалось, что народ поднимает колокол, натягивая веревки так, будто хочет опрокинуть колокольню. Многозначительная деталь. И нижегородская выставка. Яркие, резко контрастные, калейдоскопически пестрые сцены, рисующие нижегородскую выставку, новая веха в диалектическом развитии образа народа. Горький вновь, уже в других, резко противоположных обстоятельствах, сталкивает две полярные и враждебные силы — силу угнетающую, разрушающую, и силу созидающую, творящую. Маленькая, сизая фигурка царя, виновника Ходынской трагедии, вот откуда виноватая улыбка на сладеньком лице. И народ, создавший несметные богатства, которыми гордится Россия, трудовой люд, чьи широкие груди сливались в одну грудь, тусклый царь и волшебная сказительница, обладавшая редким даром любовно и мудро завораживать людей своими сказами о гневе и нежности, о неутолимых печалях матерей и богатырских мечтах детей, обо всем, что есть жизнь. И против своей воли, с горечью безмерной, Клим вынужден сказать себе, что едва ли этот царь, возглавляющий огромную, богатую Русь, едва ли он решится крикнуть, как горбатенькая девочка. А что сказал бы этот человек, если перед ним поставить Кутузова, дьякона Лютого? На этот вопрос Клим не ответил. Но следующий за грустными размышлениями Самгина эпизод является как бы косвенным ответом, уродливым символом жесточайшего деспотизма. Фанатичного поклонения золотому тельцу возникает в эпилоге отталкивающая фигура восточного владыки, сковырнувшего когтистыми пальцами старческой железной руки искрящееся тело редкостного изумруда гордости выставки. Идут годы. И на глазах растерянного и недоумевающего Самгина меняется образ народа. Рабочие, матросы, крестьяне, с которыми сталкивается Самгин во время свадебного путешествия по Волге, уже ничем не похожи на скорбных и смятенных участников Ходынки. Весело, дружно, словно играючи, разгружают трюмы барж и пароходов на Северной пристани в Нижнем Новгороде озорниковатые силачи. Они работают под пение дубинушки, но исполняют ее в таком бойком, задорном темпе, что Сангину становится не по себе. Встречи с грузчиком в красной рубахе, с казаком Калмыковым, усиливают в душе Сангина чувство страха перед народом. Они наводят его на мысль, вот на таких, как этот казак, как дерзко вызывающий грузчик в символически красной рубахе, вообще на людей, начинавших петь печальную дубинушку в новом задорном темпе, и рассчитывают революционер. Происходит медленное, но неотвратимое вступление все более широких кругов народа на путь освободительной борьбы. Нарастающий подземный гул все слышнее слышен на средних и высших этажах жизни. С усиливающимся ожесточением спорят о народе дельцы и чиновники, писатели, журналисты, учителя и студенты, новыми Пугачевыми, Разинами и Болотниковыми. Пугает обыватель и редактор газеты, учрежденный Тимофеем Воравкой. Самые же хитрые, те, что группируются вокруг Прейса, штудируют Маркса, говорят под Маркса, втайне рассчитывая встать во главе поднимающегося народа, чтобы помочь ему перейти к социалистическому строю без катастроф эволюционно. Меняют тактику официальные защитники существующей государственности. Они, не прекращая выступлений против сторонников «Искры», двурушнически пытаются легализировать и приучить рабочие движения. Сложность и противоречивость освободительной борьбы народа на этом этапе ее развития раскрывается горьким в панорамной картине шествия рабочих в Кремль, к царю, организованного зубатовцами. В Кремль движется уже не коренная масса, как на Ходынке. Заметно бросается в глаза разделение толпы на две неравные части, на пожилых рабочих и на молодежь. Первые идут в сосредоточенном молчании. Молодежь перекликается, посмеиваясь, поругиваясь, разглядывая чисто одетую публику у музея бесцеремонно и даже дерзко. Они еще идут к царю, но уже не испытывают никакого благоговения, идут неодушевленно и как бы даже нехотя. Симптоматично, что именно пожилой рабочий открыто ругает толпу за верноподданничество, а она не только не возмущается, но, по наблюдениям Митрофанова, обладающего наметанным глазом сыщика, из 10 7 одобряют его. «Весь этот ход неверный», — заключает охранник и предсказывает близость громаднейшего бунта в России. Рассказ о кровавых событиях 9 января, явившихся следствием новой чудовищной провокации самодержавия, Горький начинает с описания торжественно уверенного шествия рабочих выборжцев к Зимнему дворцу. Сама манера, в которой создается эта картина, настораживает читателя. Горький рисует ее в подчеркнутом сопоставлении с памятным нестроенным шествием народа в Кремль, толпы, все-таки еще напоминающей Климу, вереницу людей, нанизанных на цепь. Писатель теперь передает настроение демонстрантов не через рассказы и реплики очевидцев. Он освещает, как бы выхватывая прожектором, наиболее выразительные фигуры, в которых сконцентрировалась воля, настроение, надежды рабочего люда. Смертельно раненый кочегар Илья, чистосердечно веривший в гапоновскую идею, в возможность полюбовно договориться с царем, погибает не таким наивным человеком, каким был до залпов из Зимнего дворца. Недаром, прежде чем он упал, Самгин увидел его в позе кулачного бойца, ожидающего противника. Выхваченный писателем вслед за тем из разбегающейся толпы человек с разбитым лицом уже не надеется, как Илья, все объяснить им, а кричит о попраниями закона, порядка. А сменяющий его на авторском экране молодой худощавый паренек говорит, да то ли неслыханное, рабочим не на кого надеяться, кроме как на самих себя. Существо урока, полученного у Зимнего дворца, один из участников демонстрации выражает словами «хоть бы и пистолетов каких-нибудь». Следя за этими, казалось бы, эпизодическими персонажами, постепенно, по мере развития трагедии, сменяющими друг друга, писатель дает представление о сложном идейно-психологическом процессе, который происходит в сознании рабочих в день кровавого воскресенья, завершаясь рождением революционного народа. Мы крепость, вот к какому выводу приходит рабочий класс. Не оправдались верно подданнические мечты Самгина о единении народа с царем. Рухнули, рассыпались в прах иллюзии зубатовцев, гапоновцев и прочих друзей русского народа. Истинными носителями свободолюбивых идеалов народа выступают в романе последовательные марксисты, профессиональные революционеры, герои на всю жизнь. Появившись на страницах эпопеи уже в самом начале первой части, они, непрерывно пополняя свои ряды, проходят через все произведение. В разноголосом, до предела накаленном диспуте либеральных народников и толстовцев, анархистов и экономистов, сектантов и постепеновцев, революционеров от скуки жизни, из удальства, из романтизма, по Евангелию, все громче, все настойчивее, звучат задорные голоса людей, исповедующих в горячей полемике с идеологическими противниками неоспоримые учения о классовой борьбе, о решающей роли рабочих, пролетариата в предстоящем революционном преобразовании жизни России. Особенно выделяется уверенный голос Степана Кутузова, революционера ленинской складки, неутомимого и талантливого вносителя большевистских идей в широкие круги русского общества. С образом Кутузова входит в произведение яркое, публицистическое и просветительское начало. С ним связаны революционный пафос и патетика романа. Кутузов – великолепный полемист, оратор, постоянно появляясь в самых разнообразных кругах интеллигенции, развенчивает всяческие умозрительные хитросплетения буржуазных проповедников, обнажает псевдонародную реакционную сердцевину либерального народничества, соглашательское существо легального марксизма, социальную утопичность учений об эволюционном общественном развитии. Он энергично и убежденно спорит с толстовской теорией непротивления злу насилия. Поспорили о евангельских мечах. Толстой сражался тем тупым мечом, который Христос приказал сунуть в ножны. А я тем, о котором было сказано, не мир, но меч. Степан Кутузов выступает страстным обличителем интеллигентского многоликого болота, опасного, вязкого врага надвигающейся революции. Интеллигенты, особенно наши, более голодные, чем в Европе, смутно чувствуют трагизм грядущего, и многих пугает не опасность временных поражений пролетариата, а несчастье победы. Кутузов прекрасно владеет теоретическим оружием врага, знает работы своих противников, непроизвольно, с легкостью цитирует записки тайного советника Филиппа Вигеля, статьи Струве, тут же мимоходом опровергая их основные положения и концепции. И он достигает цели. Влияние его идей ощущается в поступках и речах Елизаветы Спивак, помощницы, ученицы и соратницы Степана Кутузова. «Я человек совершенно убежденный, что классовое государство изжило себя, и что дальнейшее его существование опасно для культуры, грозит враждением народу». В этих ее словах Клим услышал знакомую, это от Кутузова. «Да, Степан, мой учитель», — последовал твердый ответ. Спивак — типический образ интеллигента-революционера. Ее приход в революцию — результат большой истинной культуры. Высокий интеллект, тонко развитое чувство прекрасного в соединении с мужеством и любовью к человеку, к своему народу, черты, присущие таким историческим деятелям русского и международного освободительного движения, как Вера Фигнер, Софья Перовская, Инесса Арманд, Елена Стасова. С именем Кутузова связан жизненный и революционный путь Любаши Сомовой, одной из тех женщин, которые идут в революцию от восхищения героями из романтизма. В романе очень хорошо показано, как ширится влияние кутузовских, то есть большевистских идей, это ощущается как постоянный, неуклонный исторический процесс. Елизавета Спивак, товарищи, друзья называют Кутузова учителем. Некто из враждебного лагеря говорит о нем: парень для драки. Учить и действовать для Кутузова – синонимические понятия. В общем контексте романа эти понятия приобретают глубокий философский, социальный, эпический, наконец, историко-литературный смысл. В образе Степана Кутузова преодолевается извечное трагическое противоречие между мыслью и волей, словом и делом. Кутузов – новый тип интеллигента эпохи пролетарских революций. Степан Кутузов – буревестник революции, резкий антипод и судья Клима Самгина, чья конечная цель – за бурей обрести покой. Самгины всех мастей и Кутузов на разных полюсах. Начиная с событий 9 января, революционный народ, возглавляемый большевиками-ленинцами, выдвигается на авансцену романа эпопеи. В бурном процессе нарастающего революционного движения на глазах меняется облик трудовой пролетарской России. Все новые и новые черты вносит Горький в непрерывно развивающийся, растущий образ поднявшегося к революции исполина. Так появляется в эпопее превосходная сцена исполнения Федором Шаляпиным «Дубинушки» в зале московской гостиницы. Сам по себе это действительно исторический факт. Этот, на первый взгляд, проходной эпизод приобретает значение грозного символа. Сам многомиллионный русский народ как бы на миг воплощается в колоссальном таланте великого артиста, чтобы его дьявольски умным, грозным, сокрушающим голосом выразить силу веками накопившейся ненависти к угнетателям. Он пел и вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души. Эта суть — месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа. Не случайно во время шаляпинского пения пугливая память Самгина воскресила, в которой уже раз страшные для него дерзко-мятежные фигуры деревенского печника, грузчика с сибирской пристани, казака Калмыкова, кочегара Ильи. Упругая лента истории развертывается все стремительней, грандиозной картиной похорон Баумана, превратившихся в мощную народную демонстрацию, Горький завершает второй том эпопеи. Вся эта сцена — великолепный фрагмент одной монументальной картины грядущей революции. Каждый штрих, каждый мазок художника исполнен глубочайшего смысла и значения. Самгину хочется верить, что он присутствует при начале и конца революции. На самом же деле манифестации, связанные с похоронами Баумана, кладет начало высшему взлету народной революции, увенчавшемуся строительством баррикад и вооруженным восстанием. В исторических сценах, рисующих восставшую Москву, все подчинено одному стремлению — показать истинно народный характер первой русской революции. Защитники баррикады — самый простой будничный народ. Это краснощекий курносый парень Вася, которого Анфимьевна заставляла носить дрова и растоплять печь. Угрюмый водопроводчик рабочий Калинин, принимающий оружие с задорной, здесь же родившейся злободневной прибауткой, винтовочка рабочий Псашок. Это и преисполненной решимости сражаться дворник Николай, который один обезоруживает солдат, охотников, властно требуя от них «пули давай», и вездесущий, не знающий страха, московский гаврош Лаврушка. Даже старая Анфимьевна, которую Клим привык считать рабой бессловесной, и та помогает восстанию в конце дней своих, соприкоснувшись бунту. — Что это вы делаете? — строго спросил Самгин. — Выбираем ненужное на баррикаду нашу, — сказала она просто, как о деле обычном житейском. В исторических кадрах, запечатлевших московское восстание, звучит еще одна важная для всего замысла произведения мысль. Из самой народной гущи, в момент непосредственной схватки с врагом, выдвигаются руководители, полководцы и стратеги революции. Вот почему примечательна фигура товарища Якова, своеобразного горьковского капитана Тушина, командира защитников баррикады, так естественно возглавившего отряд сопротивления. И вновь снобистское воображение Клима поражает обычность этого невзрачного, тощенького, легкого человека, который четко, спокойно, с полным знанием дела и твердой рукой в окончательную победу. Пусть не в этот раз, так в другой. Отдавал необходимые распоряжения, заодно разъясняя цели и задачи борьбы. Значит, рабочие наши задачи такие: уничтожить самодержавие — раз, немедленно освободить всех товарищей из тюрьмы и ссылки — два, организовать свое рабочее правительство — три. И именно здесь, на баррикадах революции, раскрывается все ничтожество Самгиных, случайных гостей на поле боя, попавших туда по причине топографии места. Клим жил в доме между двумя баррикадами. Клим, для которого революция — это трагедия, в полной растерянности, граничащей с ужасом. Он во власти чудовищных ассоциаций. Багряный закат догорающего дня, полосы красных облаков напоминают ему красные лохмотья крови. Отталкивающий жалок он в сравнении с неколебимо спокойным Кутузовым. В доме у Гогиных, в своеобразном революционном штабе, Самгин впадает в истерику, почти теряет сознание. У него идет кровь из носу. Самгин понимает, что на его глазах идея революции воплощается в реальные формы, но он не хочет верить, не хочет допустить этого. И когда появляются солдаты, собирающиеся стрелять в повстанцев, он смотрит очарованно, а, наблюдая из окна горящую баррикаду, благодарно и находит эту картину великолепной, прекрасной. Вот это уже действительно начало конца окончательного распада личности выдуманного героя. 905 год — не только знаменательный рубеж в эволюции центрального персонажа. События, связанные с первой революцией в России, круто изменили судьбы почти всех героев произведения, а для иных оказались роковыми. В этом-то и проявилась одна из важнейших композиционных особенностей эпопеи, в которой сюжет организуется и движется историей. Таких, например, как охранника и шпиона Митрофанова, пойманного на месте преступления, революция просто сметает со своего пути. Он был расстрелян рабочими дружинниками. Значительно позже, во время взрыва особняка Столыпина, находит заслуженную смерть провокаторша Никонова. Это звенья одной цепи. Надвигающаяся революционная гроза подхлестнула окончательную деградацию Серафимы Нехаевой, превратившейся в бесноватую кликушку-сектантку. В дремучую мистику и беспросветное ханжество ударилась Лидия Муромцева. Иначе складывается судьба других персонажей, представляющих собой ту часть русской интеллигенции, чье хождение по мукам в поисках правды века завершается или завершится духовным прозрением. Сквозь густую чащу заблуждений и всяческих иллюзий, через анархистствующее отрицание и прямой террор, продирается к этой правде романтик Иноков, человек одаренный, резкий, прямой, верящий, что люди будут творить чудеса. Революция пресекает жизненный путь Макарова, способного врача, влюбленного в свою профессию. Он с удовольствием помогает Кутузову и его соратникам. В дни московского восстания Макаров впервые подумал о том, что неверие его в дело революции поколебалось, отныне ему претит роль покорнейшего слуги.